Я так люблю волшебный лес, что и сказать нельзя. Здесь только сказочных чудес и все мои друзья. Люблю я лес мой от души, его я берегу. Историй много, малыши, я рассказать могу. Был чудесный солнечный денек, и Бу со своими друзьями гулял по парку. Они уже успели покататься на качелях, покружиться на каруселях, покататься с горки и съесть по 4 порции мороженого на палочке. Друзья немножко устали и теперь сидели на скамейке возле фонтана и пускали мыльные пузыри. Пузыри переливались на солнышке разными цветами и улетали высоко-высоко в небо. Сейчас я надую такой большой пузырь, такой огромный, как арбуз. Ну-ка, попробуй. Ты расти, расти, пузырь, и в длину расти, и вширь. Радугой переливайся, над землею подымайся. Бунька очень старалась, дула изо всех сил, и у нее получился действительно огромный пузырь. Он был не только большущим, но и непослушным. Не поднялся вверх, как все остальные пузыри, а словно большая разноцветная бабочка полетел по аллейке куда-то в глубину парка. Ой-ой-ой-ой-ой, пузырь заплутился, побежали за ним. И ребята, забыв про усталость, в припрыжку понеслись по аллее вслед за пузырем. Очень весело бежать вместе по аллейке и считать, считать, считать клумбы и скамейки. Очень весело гулять с лучшими друзьями. Если ты грустишь один, побежали с нами. Ребята бежали, бежали, пока не увидели, что пузырь остановился и повис на чем-то дрожащем над скамейкой. Ребята подошли и увидели, что пузырь висит на длинном дрожащем заячьем ушке. Ой, посмотрите! А ушек-то над скамейкой целых 4. Сколько же зайчиков сидит на скамейке? Ну-ка, Бунька, подсчитай. У зайца на макушке 2 длинных ушка. А раз 4 ушка, под ними 2 макушки. Подсчитала, на скамейке сидят 2 зайчика. Правильно, Бунечка, молодец. Ребята подошли к скамейке еще ближе и услышали... Плачут. Может быть, мы сможем им помочь? Что с вами, малыши? Мы потеряли! Игрушку? Нет! Книжку? Нет! Так что же вы потеряли? Мы потеряли маму! Как же можно потерять маму? Она у нас непослушная! Вот и потерялась. Как же это случилось? Мы катались на качелях, а потом на каруселях, а потом мы бегать стали и от мамы вдруг отстали. Да, совсем-совсем отстали. Так мы маму потеряли. Где же наша мама? Где ее искать? Очень-очень плохо маму потерять. Наверное, она от нас убежала. А мне кажется, это вы от нее убежали. Малыш, когда выходишь на улицу, не забывай очень важное правило. Ты на улице от мамы, далеко не убегай, чтобы вдруг не потеряться. Лучше рядышком шагай. Заблудиться очень просто, очень просто. Трудно маму отыскать, отыскать. Никогда, малыш, не надо, никогда от родителей сбегать. Никогда, малыш, не надо никогда от родителей сбегать. Если бы наша мама нашлась, мы бы от нее больше никогда не убегали. А теперь, зайчата, перестаньте плакать. Мы постараемся вам помочь. Мы отведем вас домой. Друзья с зайчатами пошли к выходу из парка. Мы шагаем по дорожке по прямой. Ах, как будет рада мама, что вернемся мы домой. Позвоним сейчас мы в двери, скажем: мамочка, прости, ведь совсем мы не хотели потеряться по пути. А далеко вы живете? В большом при большом красном доме. На втором этаже. А какой у вас домашний адрес? Домашний адрес? А что это такое? Домашний адрес? Это название города и улицы, где вы живете. Номер вашего дома и квартиры. Мы, например, свой домашний адрес знаем хорошо. Большой лес, улица Солнечная, дом 1, квартира 1. А мы своего адреса не знаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Это очень плохо. Свой адрес вы должны знать. Ведь теперь мы не сможем отвезти вас домой, потому что не знаем, где ваш дом. Малыш, если ты тоже не знаешь своего адреса, обязательно выучи его. А может, мы сами поищем дорогу домой? Я помню, что нужно перейти 4 дороги и 2 перекрестка. А еще долго-долго ехать на автобусе. И на какой же остановке вам нужно выходить? А мы не знаем. Нет, в такой долгий путь детям без взрослых отправляться нельзя. Путешествовать одним очень опасно. Я придумала. Давайте поищем маму в парке. Она наверняка домой без своих деток не ушла. Ура! Мы идем искать маму! Ребята развернулись и пошли по аллейке в другую сторону, в глубину парка. Мы шагаем по дорожке, левой, правой, раз-два раз. Ах, как будет рада мама! Мы найдем ее сейчас. Вместе мы ее обнимем. Скажем: мамочка, прости, ведь совсем мы не хотели потеряться по пути. Постойте, нет-нет, так не годится, никуда идти нельзя. И ребята снова остановились. Я думаю, что мама зайчат тоже ищет своих детей. И если мы будем ходить по всему парку, то уйдем от нее еще дальше. Так мы совсем потеряемся. И ребята опять задумались, что им делать. Где же отыскать пропажу? Как зайчатам нам помочь? Где вы, тетушка зайчиха? Ищут вас и сын, и дочь. Может, попросим милиционера помочь нам? А он не будет нас ругать? За что? Ну, за то, что мы от мамы убежали. Но вы же не нарочно, вы же не хотели. Хотели, не хотели, а все-таки убежали. Ребята посмотрели в одну сторону, в другую. Милиционера нигде не было. Зайчата расстроились еще больше, и из их глаз снова закапали слезы. Ой-ой-ой, не нужно плакать. От сырости я могу покрыться ржавчиной и поломаться. И все равно слезами делу не поможешь. Лучше уж я придумала. Давайте вашей маме позвоним. Отличная идея. Мы позвоним вашей маме и скажем, где вы ее ждете. Ну-ка, зайчата, скорее скажите, какой у нее номер телефона? А мы не знаем. И этого вы не знаете. Что же нам делать? Значит, мама за нами никогда не придет. Не волнуйтесь, зайчишки-малышки. Обязательно придет. Только вот как же нам узнать ее телефон? Я вспомнил. Мне когда-то мама дала бумажку и сказала, что это ее номер телефона, и мы должны его выучить. Только мы забыли. Не выучили. Зайчонок в поисках бумажки стал лазить по карманам. Там было все, что угодно, кроме того, что он искал. Ну и беспорядок же у тебя в карманах, зайчонок. Вот у меня всегда все разложено по полочкам. Ура, нашел! Теперь можно и позвонить. У вас такая умная, заботливая мама, но номер телефона родителей нужно выучить обязательно. Мамин номер телефона выучи скорей, малыш. Если вдруг ты потерялся, сразу маме позвонишь, и она к тебе примчится. Так что не горюй, дружок, только номер телефона знай, малыш ты, на зубок. Ну что ж, зайчишки-ребятишки, давайте позвоним вашей маме. Давайте, давайте. Зайчата, у вас есть мобильный телефон? Нет. И у нас нет. Что же делать? Может, позвонить из какого-нибудь магазина? А нам разрешат? Если вежливо попросишь, продавец обязательно даст тебе позвонить. Ну, конечно. Если ты решишь позвонить без разрешения, продавцу это не понравится. Если хочешь, чтоб тебе разрешили позвонить, нужно просто научиться очень вежливо просить. Ну что, идем в магазин? Идем. Ребята снова развернулись и снова пошли к выходу из парка. И вдруг около входа они увидели... Друзья, смотрите! Ой, что это такое? По-моему, это телефон. А разве телефоны ставят прямо на улицах? Конечно! А знаете, как называется уличный телефон? Он называется таксофон. Таксофон? Как интересно! И что, все-все-все могут по нему звонить? Все-все-все! Ура! Мы, наконец, позвоним мамочке! Из самого настоящего таксофона! А что, и разрешения ни у кого спрашивать не нужно? Не нужно. А вот специальная карточка для таксофона нужна. Она вставляется в таксофон, и только тогда он работает. А у нас нет такой карточки. Не волнуйтесь! Мой дядя гоночный автомобиль подарил мне когда-то телефонную карточку. Так, на всякий случай. Только вот где она? Наверное, в багажнике. Ребята открыли багажник маленького автомобильчика, а там... И кирпич здесь, и лопата, из-под молока пакет, и бутылка лимонада. Только карточки здесь нет. Навести бы здесь порядок, все ненужное убрать, чтобы то, что вправду надо, очень быстро отыскать. Ну вот, автомобильчик, а говорил, что у тебя все по полочкам разложено. Наконец, на самом-самом дне багажника, под книжкой о правилах дорожного движения и запасным колесом, карточка была найдена. Ура! Нашли! Давайте же скорее позвоним. Наверное, мама очень сильно волнуется. Ребята вставили карточку в таксофон, Бунька набрала номер, и, наконец, зайчата услышали родной мамин голос. Алло, алло! Мама, мама, не волнуйся, с нами все в порядке. Мы не убежали, просто заигрались в прятки. А теперь совсем нашлись мы. Не волнуйся, мама. Ждем тебя, родная наша, около фонтана. Ну вот, теперь ваша мама знает, где вы, и скоро за вами придет. Побежали ей навстречу! Вот она обрадуется. Ну, если вы опять потеряетесь, она ни капельки не обрадуется. Так что лучше никуда не уходите. Хорошо, мы будем ждать маму здесь, потому что очень боимся потеряться снова. Без мамы нам было очень плохо. И спасибо, друзья, что вы помогли нам ее отыскать. А теперь нам пора. До свидания, зайчата. Больше не теряйтесь. Да, зайчатам повезло, что они встретили Бу и его друзей. А что было бы, если бы малышам никто не помог? Поэтому, чтобы не попасть в беду, нужно обязательно выучить свой адрес и номер телефона родителей. И попроси маму научить тебя пользоваться телефоном. И если ты, малыш, вдруг потеряешься, сразу же ищи милиционера или иди в ближайший магазин или на почту и попроси тех, кто там работает, помочь тебе. Они, конечно же, тебе не откажут. И друзья пошли к колесу обозрения, чтобы с высоты посмотреть, не виден ли вдалеке их волшебный лес. Но на этом их приключения в этот день не закончились. Тебе интересно, что еще с ними произошло? Об этом, малыш, ты узнаешь в следующий раз.